Глава 52. Облака складываются в пузатые фигуры. Сейчас по небу плывет дракон с закрученным хвостом и плавниками. Его морда рассеивается, удлиняется, от нее отрывается белый клок и летит, гонимый его собственным дыханием. Перед драконом движется тонкий крест в руках Ризничева. За ним идет настоятель, а Бальтазар, Пакенос, Келпш и молодой Сыпневский несут гроб. Со шведских валов, по которым идет процессия, хорошо видны телеги с зерном и маленькие фигурки людей, снующие между точечками снопов на покатых полях по ту сторону Иссы. Люк Юхневич, приехавший вчера с Хелены, подбегает, чтобы сменить Пакеноса, и черные полы раздвигаются над его брючками в темную клетку, от тяжести он склоняет голову на бок. Гроб накреняется, качается, а он семенит, мешая нести другим, и опять Люк всего лишь смешон. Томаш разочарован, ну, разве что еще упрям. Плаксива кривится, но несет. Шатыбелка надел темно-синий кафтан, его жена — шелковый платок в черных цветах. В костеле все сидят на скамьях. Томаш пытается молиться, но его мысли об уже выкопанной яме. В фамильных могилах остались только два места — для бабушки Миссии и дедушки, поэтому бабку похоронят чуть поодаль. Могильщики наткнулись на корень дуба, обрубили его топором, и теперь светлые пятна этих ран торчат из суглинка, корни оплетут гроб, может быть, даже проникнут в него, и бабка будет схвачена словно птичьими когтями. Когда все остальные еще медленно направляются к выходу, он уже протискивается между надгробиями. Да, это здесь. Чтобы похоронить ее возле суркантов, пришлось выкопать могилу на самом краю кладбища, а всего в нескольких шагах от нее, размытый дождями, поросший редкими пучками травы, холмик, добрый знакомый Томаша Магдалены. Невозможно толком представить себе, что происходит после смерти. Но обе они должны каким-то образом встретиться. Каким? Вот они протягивают друг другу руки, отрубленная голова Магдалены уже опять на своем месте и раздражаются слезами. «Ах, зачем мы тревожились? Стоило ли? Почему мы не знали друг друга и страдали поодиночке?» «Жила бы ты у меня, — говорит бабка, — я бы выдала тебя замуж, а ты помогла бы мне, ведь ты смелая. Как плохо, что люди любят друг друга только после смерти!» «А трудно это отравиться? Я хотела бы знать». «Трудно», — вздыхает Магдалена. «Я молилась, чтобы Бог простил меня. Так, стоя на коленях, и проглотила яд. Но тут же испугалась и стала звать на помощь. Обе они молоды. Бабка такая, как на своих старых фотографиях, когда носила сильно приталенное платье, и обращаются друг к другу на «ты». «А зачем ты пугала людей?» — спрашивает бабка. Магдалена усмехается. «Отчего же ты спрашиваешь? Теперь ты уже знаешь?» «Да, правда, теперь знаю». Томаш не верит, что они могут находиться в двух разных мирах, ибо считает невозможным, чтобы Магдалена была осуждена на вечные муки. Осуждены, наверное, только люди, не вызывающие ни в ком сочувствия любви. И пока другие собираются вокруг свежераскопанной земли, он начинает читать. «Радуйся, Мария!» Стараясь произносить слова с таким рвением, что ногти впиваются в кожу, он припоручает Магдалену Божьей Матери. Гроб опускается на ремнях. Какое-то мгновение он покачивался, потом зацепился за обрубленный корень и, наконец, застыл неподвижно. Пока Ксенс Манкевич говорил, Томаш заглядывал в яму. Умерших кладут в землю ежедневно. Уже сотни и тысячи лет. Если бы все они вышли из могил, наверное, набрались бы миллионы, стоящие тесно-тесно, так что яблоку негде упасть. Все живые знают, что умрут. Дедушка говорит, что в гробнице суркантов меж цепей его уже поджидают, Они знают это и остаются равнодушными. Конечно, это неизбежно. Но ведь они должны кричать, рвать на себе волосы от отчаяния. Смерть, сам переход из одной жизни в другую. Ужасно. Но нет. Их спокойствие, их... Так уж все устроено, о чем бы ни шла речь, были для Томаша необъяснимы. Он верил в тайну, которую Бог может открыть людям, если они очень захотят. Что смерть не обязательна, что все не так, как они думают. А может, они знают больше, чем показывают, и потому так спокойны. Иными словами, Томаш открывал им кредит, как Люку. Если бы тот не скрывал в себе другого, более умного, то нарушал бы весь порядок. Тогда взрослые были бы не более чем смешными, переодетыми детьми. То, что кажется простым, не может быть настолько просто. Когда-нибудь его, Томаша, опустят в гробу на ремнях. Даже если он станет папой римским? Да. Но если бы граната тогда взорвалась, он бы не знал, что умирает. Проснулся бы и спросил, где я? У глухаря, убитого Рамуальдом, не было времени испугаться. Боже, не дай мне умереть медленно, как бабка. Ты брось первым, — вполголоса говорит ему бабушка Мися. Внук ближайший, а по сути единственный родственник. Он берет желтоватый комок и кидает, тот падает и рассыпается, а по крышке уже стучат другие. И вскоре лопата оставляет на верхней доске узкий холмик песка. Могильщики работают быстро, щели между боками гроба и стенами ямы уже заполнены, еще видно дерево, пропитанное коричневой морилкой, но вскоре только яркий цвет земли. Если гроб своей закрытостью призывал угадывать его содержимое, ведь тело становилось вещью внутри, то теперь тем более. Пустое пространство, немного воздуха, отделенного от всего остального, кусочек туннеля. Наверху дубы. Некоторые очень старые. Они стояли здесь, когда по дороге ездил Иероним Суркант. Внизу склона, поросшего короткой густой травой, течет ручей, под мостик и дальше, в Иссу. На противоположном склоне долины сады и избы. Этот вид означает конец пути. «Табличку обязательно надо заказать», — говорит дедушка. Томаш вставляет. «Нужно написать. Вдова повстанца 1863 года». Бабка очень этим гордилась. «Цветы мы с Томашем посадим», — обещает Антонина. Келпш берет свой крест с голубцом и ставит на могилу, насыпая и утаптывая вокруг него продолговатый холмик. Здесь летописец откладывает перо и пытается представить себе людей, которые посетят это место спустя много-много лет. Кто они? Что их занимает? Их машина блестит внизу, около мостика. Они прогуливаются по кладбищу. Какой забавный старый крест. Эти деревья надо бы вырубить. Зачем они здесь? Вероятно, они не любят смерти. Напоминание о ней унижает их достоинство. Они топают ногой и говорят: «Мы живы!» Как бы там ни было, в их груди тоже бьется сердце, порой сходящее с ума от тревоги. А чувство превосходства над ушедшими не дает никакой защиты. Сизый лишайник свешивается с голубца Келпша. От имени не осталось и следа. А облака складываются в пузатые фигуры, как тогда, в день похорон.